Явление 11. Те же и Фамусов. Фамусов громогласно: «Ждем князя Петра Ильича. А князь уж здесь, а я забился там, в портретной. Где Скалозуб Сергей Сергеевич? А? Нет, кажется, что нет. Он человек заметный. Сергей Сергеевич Скалозуб». Хлёстова: «Творец мой, оглушил звончее всяких труб».